Глава 32. Марат. Когда Даша появляется в дверном проеме в тонком халатике, первое, что я испытываю, — злость. Злость от того, что, понимая, какую власть приобретает надо мной эта маленькая стерва. Я всегда и все контролировал. Но не сейчас, и это злит. И виновата в этом только она. Как бы я ни пытался затмить все свои чувства злостью, все равно ощущаю, как член постепенно напрягается. А ведь я даже еще не коснулся ее, не раздел. И стоит она еще на безопасном расстоянии. Сильнее сжимаю подлокотники кресла, удерживая себя от того, чтобы не наброситься на Дашу и не трахнуть ее прямо здесь, на полу. А эта стерва как будто специально провоцирует меня. Испытывает, ищет грань. Подходит совсем близко. И вот уже перед глазами разрез, открывающий стройные ноги, которые она очень широко умеет раздвигать. Закрываю глаза и чувствую теплые пальцы в своих волосах. Разрядом прошибает все внутри. Мышцы сжимаются, а член уже больно упирается в молнию. И я живо представляю себе эти же пальчики, но на нем. Сжимающие и ласкающие его. Подносящий член ко рту. Сука, нет. Если я позволю этому случиться, то все, я уже буду не я. Поэтому нет. Мало шлю готовых отсосать мне. Грубо беру Дашу за запястье и дергаю вниз. Так что она оказывается у моих ног. Я буквально преодолеваю себя, чтобы не взять ее за затылок и не нагнуть к шеренке. Никогда не прикасайся ко мне, если я этого не позволяю сделать. Цежу сквозь зубы. Зло смотрю на нее. Рукой она вцепляется в мои пальцы, пытаясь освободить другую свою руку. А теперь проваливай к себе, пока я не передумал и не выставил тебя за ворота. Рычу я. А желание? Хнычет она, пытаясь вывернуть руку в нормальное состояние. Это и есть желание. С глаз исчезни. Отпускаю ее. Смотрит на меня из-под лобья. Поднимается и отступает назад, продолжая смотреть мне в глаза. Сука, она все чувствует. Чувствует, что водит меня по грани. Чувствует это. И за это я злюсь на нее еще больше. Ударяю руками по подлокотникам и резко встаю. «Ну!» — прикрикиваю на нее. Наконец в глазах появляется хоть какое-то подобие страха. Даша пятится назад, даже не обернувшись, и это не проходит даром. Она спотыкается о край ковра и падает. Стою, не шевелясь. Пусть встает и проваливает. Но она не собирается этого делать. Приподнимается на локтях и хмурится. Пытается встать и стонет. «Что еще?» – недовольно спрашиваю я. «Встать не могу», – чуть не всхлипывает она. «Да, блядь, Даша!» – не сдерживаюсь я. «Я не блядь», – серьезно произносит она. «Я встать не могу. Здесь заночую. На коврике». И она на самом деле ложится на бок и сворачивается калачиком, подложив руку под голову. Стараюсь не смотреть, но взгляд сам скользит на бедра. Туда, где задрался халат и видны трусики. Втягиваю живот, и яйца напрягаются. Мне точно сегодня надо будет слить. Беру телефон, звоню охране. Врача вызови. Потом молча подхожу к Даше. Наклоняюсь и беру ее на руки. Она опять хмурится и смотрит на меня. «Да не трону», — хриплю я. «В комнату отнесу». Когда пальцы касаются ее нежной кожи, мне хочется сжать ее и просунуть ладонь между ног, и это злит еще больше. Я приношу Дашу в ее комнату и кладу на кровать. Хочу встать, но она сцепляет у меня на шее руки. «Марат», — говорит тихо, — «ты мне веришь? Веришь, что я не сделала бы этого?» От волнения облизывает губы. И этот ее жест тоже причиняет боль. Боль от того, что я не могу сделать то, что больше всего хочу сейчас, не должен. «Даш», — пытаюсь говорить ровно, но дыхание выдает меня. Сердце того и гляди выскочит из груди. «Даша в опасной близости». Нас разделяют сантиметры, я чувствую ее запах, вижу, как часто вздымается грудь. Просто давай ты не будешь совершать больше глупых поступков. Произношу я, упираясь руками в кровать по обе стороны от Дашиного тела. А это глупый поступок? Легко читаю издевку в ее глазах. Она подгибает колено и ногой проводит по моей ширинке. Вот сука. Член сразу же дергается, становится невыносимо. Я сжимаю зубы. Это самый глупый поступок, Даша. Пытаюсь подняться, но она удерживает меня своими ручками. Наоборот, старается наклонить еще ниже, еще ближе к ней. «Это ни к чему хорошему не приведет», — говорю я, заглядывая ей в глаза. «Откуда ты знаешь?» — шепчет она и медленно проводит кончиком языка по верхней губе. Я выдыхаю так, как будто выпускаю пар, громко и тяжело. «Марат!» Даша сама приподнимается. «Ты мне веришь?» Когда она произносит эти слова, ее дыхание опаляет мое лицо. Она уже почти касается моих губ. И я понимаю, что сам держусь из последних сил. Еще немного, и я сорвусь. Хотя понимаю, что это неправильно. Этого не должно быть между нами. Это только все усложнит. И будет хуже для нас обоих. И вот пока я задумываюсь над этим, Даша достает свой язычок и сама проводит им по моим губам. «Даша», — рычу я. Руками надавливаю ей на плечи, заставляя лечь и впиваясь в губы. И разряд удовольствия проносится по всему телу. Вот чего мне не хватало. Этого вкуса. Ни одни губы не дарили такого наслаждения. Толкаю язык в нее, и Даша обхватывает его губами и начинает посасывать, вырывая хрип из моей груди. «Сука, за что?» Рукой сжимаю грудь. Я ведь трахну ее сейчас. Не смогу остановиться. Должен, но не смогу. Не с ней. Отрываюсь от жадных губ и опять приподнимаюсь. Смотрю на нее, продолжая мять одну рукой упругую с твердым соском грудь. Я вижу в глазах Даши азарт. Этот блеск не дает мне покоя. Вот что, оказывается, не дает мне покоя. Она же просто издевается надо мной. «Опять играешь? Хитришь?» Рычу я и перевожу руку с груди ей на шею. Шея настолько тонкая и хрупкая, что небольшое усилие, мне кажется, я сломаю ее. Нажимаю пальцами, но Дашу это, похоже, совсем не пугает. Она все так же с издевкой смотрит на меня. «Чего ты хочешь?» — прямо спрашиваю я. Она берет меня за запястье и убирает мою руку с горла. Я поддаюсь. Даша приподнимается на локтях и смотрит прямо в глаза, ничуть не смущаясь. «Тебя?» — усмехается она мне прямо в лицо. «А если я сделаю это больно?» — зло спрашиваю я. «Не сможешь?» — нагло отвечает она. «Ведь правда, Маратик?» Ведет рукой мне по груди вниз и замирает на ремне. «Не называй меня так», — рычу я. Хватаю ее за плечо и переворачиваю на живот. Сучка сейчас получит свое. Задираю халат и хлестко ударяю по заднице. Даша вскрикивает. «Не смогу», — хриплю я. «Ты еще не знаешь, какая бывает боль, девочка». Сажусь на ее ноги, начинаю расстегивать ремень. Он не подается, злюсь еще больше. «Стерва», — бурчу себе под нос. «Сейчас я покажу тебе». Даша, на удивление, не сопротивляется. Не выкрикивает ругательств в мой адрес, просто лежит. И это тоже выглядит странно. «Чего молчишь?» Еще раз шлепаю ее по жопе уже сильнее. «Жду», — просто отвечает она. Опять издевается, сука. Тяну вниз замок на брюках. Член упирается в боксеры. И вот когда я рукой берусь за него, чтобы вытащить и вставить в Дашину дырку, раздается звонок в дверь. «Кто, блядь, это может быть?» Не обращая внимания, хватаю трусики Даши. Только натягиваю их, чтобы разодрать, как ненужную преграду. Как раздается еще один звонок. «Да, сука!» «Вообще-то мне медицинская помощь необходима», — произносит Даша спокойным, слишком спокойным голосом. Так, как будто я не натянул на ней трусы, и она не чувствует мой каменный член на своих ягодицах. И тут только я вспоминаю. «Доктор, мать его, я же сам его вызвал, сука!» Встаю с Дашей, она переворачивается опять на спину. Халат разошелся на груди, она не торопится его поправить. Я вижу одну грудь почти полностью. Отвожу взгляд, быстро застегивая брюки и ремень. Даша подгибает одну ногу в колени, почти полностью оголяя и ее, сжимая от бессилия губы. Поднимаю взгляд на Дашу. Опять эта ухмылка. Молча ухожу, чтобы открыть дверь врачу. Провожаю его до комнаты, но сам не захожу. «Я подожду вас в гостиной», — говорю ему. В ожидании врача наливаю виски и залпом выпиваю, без закуски. Рукавом вытираю губы. «Что это сейчас, сука, было? Она ведь играла со мной, а я делал то, что хотела она». Приходит врач. «Что там с ней?» — спрашиваю, наливая себе еще виски. «Ногу потянула на щиколотке. Ничего страшного, пару дней полежит». «Не соврала, значит?» — говорю, как будто сам себе. Протягиваю доктору купюру, и он уходит. Перекатываю стакан в руке, разглядывая играющую в свете жидкость. Член дергается от одного воспоминания, как я сидел у нее на заднице и отводил трусики. Пойти и трахнуть ее? А что потом? Я уже трахал ее, легче не становилось. Только наоборот. Еще больше затягивала. Поэтому нет. Пусть лежит и ждет. Опять выпиваю залпом и ухожу вслед за доктором. Еду в клуб. Заказываю Ленку на приват. Отсасывает она лучше всех. Когда она в танце садится передо мной на колени, хватаю ее за волосы на затылке и толкаю голову к ширинке. Лене не надо объяснять дважды. Делает все быстро и четко. Я, наконец, испытываю хоть какое-то облегчение. Член получил свое. Но это именно облегчение, а не удовольствие. Отгоняю от себя мысли, что даже просто сидя на заднице Даши, я испытывал больше удовольствия, чем от умелого отсоса Лены. Это все хуйня. Блажь. Пройдет. Поехали к тебе. Говорю Ленке, когда она, заботливо засунув член обратно в боксеры, застегивает мне брюки. Я провожу у нее 2 дня. Трахаю ее во все дыры. Порой так жестко, что даже она не выдерживает и просит о пощаде, но я не могу остановиться. Мне надо наказать кого-то за то, что я испытываю. Я пью, чтобы прогнать любые мысли о Даше, о ее заднице и голой груди. А в памяти опять всплывает этот ехидный взгляд. Ни одна баба на меня так не смотрела. Перевожу взгляд на Ленку. Вот молодец, смотрит правильно, вылизывая мне яйца. Рот открой. Говорю ей, она покорно раскрывает свои губы. И я резко насаживаю ее голову на член. Чувствую, как головка упирается в горло, но я проталкиваю ее еще дальше. Полностью бери, сука. Рычу я и останавливаюсь, лишь когда яйца касаются Ленкиного подбородка. Она что-то мычит, и слезы текут по щекам, но я не вынимаю член. Закрываю глаза, и опять недавняя картинка. Твердый сосок на высокой мягкой груди и ехидный взгляд. Насмешка на красивом лице. «Сука!» Рычу я и снимаю Ленку с себя. Встаю и иду в душ. Стоя под струями воды с закрытыми глазами и упираясь одной рукой в стену, дрочу себе. Вспоминаю, как Даша сосала мой язык и кончаю. Блять, я кончаю в руку. Что не делал уже хуеву кучу лет. Ударяю кулаком в стену. И еще. Пока красные капли не смешиваются с каплями воды. Выхожу из душа, одеваюсь и уезжаю домой. Там иду сразу в кабинет. Просматриваю документы, но читаю бумаги, думая о том, что сейчас делает Даша. Включаю мониторы по камерам и ищу ее. Почти во всех комнатах у меня стоит видеонаблюдение. Даши нигде нет. Может, в туалете? Продолжаю щелкать, равнодушно скользя по картинкам интерьера своего дома, пока взгляд не выхватывает знакомую фигуру. В купальнике. В бассейне. Увеличиваю картинку. Даша закручивает волосы, подняв руки и стоя к камере спиной. Выгибает спину. Наклоняется. И теперь передо мной опять ее задница. Рука сама тянется к члену.